Уверенность вполне естественная. Сталин еще в молодости не раз организовывал убийство. Впоследствии по его приказу было совершено убийство безобидного человека, руководителя еврейского театра Михоэлса. И Светлана Аллилуева красочно описывает, как ее отец по телефону давал соответствующее указание. Неновая манера сваливать вину за убийство на своих противников. Убийство Бандеры агентом КГБ будут сваливать впоследствии на Западно-германскую федеральную службу разведки. Сталин пытался скрывать свою вину даже в столь несомненном случае, как убийство Троцкого. Короче говоря, вопрос об убийстве Кирова сам по себе не заслуживал бы даже рассмотрения, но особенность этой мрачной истории в том, что речь идет не о единичном преступлении, а о сигнале к массовому уничтожению людей, в первую очередь Ленинской гвардии. Управляющие в СССР отлично знали об этом. Знали и сделали выводы. В результате, несмотря на все обещания Хрущева, так и не удалось завершить расследование истории убийства Кирова. Старые большевики, члены созданной при ЦК комиссии по расследованию, в частных разговорах рассказывали, на какое упорное сопротивление со стороны партийного аппарата и органов госбезопасности наталкивался их каждый шаг, как объявлялись утерянными документы, которые требовали члены комиссии, как не могли найти никаких свидетелей. Посредством такого саботажа люди, выведенные Сталиным из грязи в князи, скрывали не преступление Сталина, а нить, потянув за которую можно было распутать их собственную роль в событиях 1934-38 годов. Именно эта роль была определяющей. Неверно видеть в ежовщине только действия Сталина или тем более Ежова. Сталин выполнил волю своих назначенцев, поведя их на разгром Ленинской гвардии. Ничего героического в походе не было. Можно по-разному относиться к членам созданной Лениным организации профессиональных революционеров, но расправа с ними была омерзительна. Был применен продуманный метод, обеспечивавший одновременно физическое и моральное уничтожение ленинцев. С этой целью были проведены известные московские процессы. Первый – Троцкистско-Зиновьевского террористического центра, август 1936 года. Второе. Антисоветского троцкистского центра, январь 1937 года. Третий. Антисоветского право-троцкистского блока, март 1938 года. Подсудимые Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин, Пятаков, Радок и другие соратники Ленина усердно признавались в том, что они были агентами Гитлера и Троцкого, шпионами, диверсантами и террористами, стремившимися реставрировать капитализм. После признаний старых большевиков государственный обвинитель, старый меньшевик Вышинский, вопил, что взвесившихся собак надо расстрелять. Суд выполнил его пожелание, хотя из 54 подсудимых несколько человек и были приговорены к многолетнему заключению, не выжил ни один. Подобные процессы с тем же итогом были проведены в 1937-38 годах в разных республиках СССР. Левая интеллигенция Запада, неизменно относящаяся с трогательным доверием ко всему, что идет из Москвы, терялась в глубокомысленных догадках о причинах столь низкого морального падения Ленинской гвардии. Буржуазные журналисты, отметившие ряд фактических несообразностей в показаниях, высказывали предположение, что ветераны Ленинца оклеветали себя, убежденные, что так нужно для партии. Правые газеты строили гипотезы о сложной психологической обработке подсудимых с целью сконструировать у них новое «я» с комплексом вины перед партией. А между тем, как рассказывает Светлана, Сталин, ужиная по ночам с членами Политбюро, с удовольствием повторял один и тот же анекдот. Профессор пристыдил невежду чекиста, что тот не знает, кто автор Евгения Онегина, а чекист арестовал профессора и сказал потом своим приятелям: «Он у меня признался, он и есть автор». Члены Политбюро понимали и по достоинству оценивали так веселившую хозяина шутку. Ибо отлично известная им действительность сталинских процессов была проще и циничнее, чем могли представить себе люди на Западе. Скрываемая методика подготовки процессов стала доподлинно известна через Чехословакию, куда, как и в другие страны народной демократии, советниками из МГБ СССР был перенесен советский опыт. Подсудимого подвергали конвейеру, продолжавшемуся ряд суток, непрерывному допросу. Следователи работали в три смены по 8 часов. Допрашиваемому же не давали спать и в нужных случаях били и морили жаждой. Метод был безотказный. На какие-то по счету сутки подследственный подписывал любой протокол. Но следователи знали, что это первый тур, и спокойно ожидали дальнейшего. Отоспавшись, узник, как и ожидалось, отказывался от самоубийственных показаний. Тогда он вновь и вновь подвергался конвейеру, пока не начинал сознательно стремиться к любому приговору, даже к смертной казни. Именно такое устойчивое состояние и требовалось для выступления на процессе. Изготовлялся сценарий процесса, и подсудимый, как актер, заучивал наизусть свою роль. Во время судебного заседания председатель трибунала армвоен-юрист Ульрих и прокурор Вышинский имели перед глазами экземпляр сценария. Подсудимый разыгрывал свою партию и получал за это бесценное вознаграждение. Вплоть до самого расстрела ему позволяли спать и не били. Таков был нехитрый механизм всех поражавших западный мир своей загадочностью процессов в соцстранах с 1936 по 1953 год. Разумеется, когда нужно было, по профессиональному выражению НКВД, добыть лишь письменное признание арестованного, а показывать допрашиваемого публике не требовалось, поступали проще. Следователь, один или с бригадой молодых палачей, обычно слушатели школы НКВД, избивали подследственного на ночных допросах, гасили от него папиросы и вообще всячески проявляли свою изобретательность. Так были добыты подписи старых большевиков под самыми фантастическими показаниями.